Ангва собирала вещи. Точнее, все четче понимала, что это ей не удастся. Большой узел в зубах не унесешь. Нужно взять только немного денег, и почти не придется покупать еду, и одну смену одежды на случай, если надо будет одеться. А это много места не займет. «Не знаю, что делать с сапогами», — сказала она вслух. «Может, связать шнурки вместе и повесить на шею?» — сказала Нинья, сидя на узкой кровати. «Отличная идея. Хочешь забрать платья? Я их так ни разу не надела. Наверное, их можно укоротить». Нинья взяла обеими руками охапку платьев. «Ведь это шелк!» «Похоже, тебе хватит материи на два платья». «А ты не будешь возражать, если я ими поделюсь? Кое-кто из ребят, то есть девчат из стражи, начинают подумывать...» Слово «девчат» Нинья произнесла со смаком. «Собираются переплавить шлемы, а?» — пошутила Ангва. «О, нет! Ну, может быть, удастся придумать шлемы другой формы, которые будут нам больше к лицу?» «Да». Нинья смущенно заерзала. «Ты ведь по правде никогда никого не ела? Ну, ты понимаешь, чтобы косточки хрустели и все такое?» «Нет». «Ну, то есть мне рассказывали, что моего троюродного брата съели волки-оборотни. Его звали Сфен». «Не припоминаю такого», — сказала Ангва. Нинья очень постаралась ухмыльнуться. «Тогда все в порядке». «Так что тебе не нужна серебряная ложка в кармане», — сказала Ангва. У Ниньи отвалилась челюсть, а изо рта посыпались слова. «Я не знаю, как она туда попала. Может, я случайно уронил, когда мыла посуду. Ух, я не хотела». «Меня это не волнует, честно, я привыкла». «Но я на самом деле даже не думала, что ты захочешь...» «Слушай, пойми меня правильно. Дело не в том, чего не хочешь. Дело в том, чего хочешь, но не делаешь. Тебе ведь на самом деле не обязательно уходить, а?» «О, не знаю. Если серьезно относиться к службе в страже... И еще иногда мне кажется, что Морко набирается храбрости сделать мне предложение, но, ну, в общем, у нас ничего не получится. Ты же знаешь, как он любит домысливать за других людей. Так что лучше уйти, не дожидаясь», — соврала Ангва. «А Морко не попытается тебя остановить?» «Да, но ничего из того, что он может сказать, меня не убедит». «Он расстроится?» «Да», — отрывисто сказала Ангва и швырнула на кровать еще одно платье. «Но переживет». «А меня пригласил на свидание Хрольф Кусеп-Бедро», — смущенно сказала Нинья и потупилась. «И я практически уверена, что он мужчина. Рада за тебя». Нинья встала. «Я пойду вместе с тобой до штаб-квартиры. У меня дежурство начинается». Они дошли до середины улицы Вязов и увидели Муркоу. Его голова и плечи возвышались над толпой. «Похоже, он к тебе шел», — сказала Нинья. «Мне исчезнуть потихоньку?» «Поздно». «А, доброе утро, капрал мисс Пападополу!» — бодро воскликнул Моркоу. «Привет, Ангва! Я как раз шел с тобой повидаться. Только мне сначала нужно было написать письмо домой, конечно». Он снял шлем и пригладил волосы. Начал он. «Я знаю, о чем ты собираешься меня просить», — сказал Ангва. «Знаешь?» «Я знаю, что ты это обдумывал. Ты знал, что я давно хотела сделать». «Но это было очевидно». «И ответ нет. Мне очень жаль, но ничего не выйдет». Моркоу страшно удивился. «Мне и в голову не приходило, что ты скажешь нет. Почему вдруг?» «Боги, ты меня изумляешь, честно». «Я думал, что тебе захочется». Моркоу вздохнул. «Ну что ж, в конце концов, это не так важно». Ангве показалось, что ее сбили с ног. «Не так важно?» «Ну, то есть, да, это было бы неплохо, но раз не вышло, я не буду особенно страдать». «Не будешь?» «Ну, нет, разумеется, нет. У тебя своя жизнь, свои дела. Это нормально. Я просто подумал, что, может быть, тебе будет приятно, но я и сам управлюсь». «Что? Как ты можешь сам...» Ангва остановилась. «Моркоу, о чем ты говоришь?» «О музее гномьего хлеба. Я обещал сестре мистера Хопкинсона там немного прибраться, ну, разложить поаккуратнее и все такое. Она не богатая, и я подумал, что, может быть, так получится собрать для нее немножко денег. Строго между нами некоторые экспонаты можно было бы показать в более выгодном свете. Но, к сожалению, мистер Хопкинсон был весьма привержен заведенному порядку. Я уверен, здешние гномы просто толпой повалят в музей, когда о нем узнают. И, конечно, гномьей молодежи следует изучать свое историческое наследие. Я не сомневаюсь, что стоит стереть пыль с экспонатов, а некоторые покрасить, и они будут как новенькие. Особенно те, что подревнее. Я собирался потратить на это несколько дней. Я просто подумал, что, может быть, это занятие тебя развеселит, но прекрасно понимаю. Это меня хлебом не корми, дай повозиться с гномьим хлебом. А у тебя могут быть другие планы. Ангва уставилась на него. На Маркова так смотрели часто и много, обшаривая пристальным взглядом его лицо в поисках хоть малейшего подтверждения, что он шутит, что это какой-то длинный, хорошо замаскированный розыгрыш всех окружающих сразу. Всеми фибрами своей души Ангва надеялась, что он на самом деле шутит, но на лице у него не было даже тени улыбки, даже намека. — Да, — слабо сказала она, все так же вглядываясь в его лицо. — Я думаю, этот музей может стать настоящей золотой жилой. — Сейчас музеи по-всякому изощряются, чтобы привлечь посетителей. И ты знаешь, там есть целая коллекция партизанских лепешек, по которым даже каталог не составлен, — сказал Марков. — И очень интересные экземпляры ранних оборонительных бубликов. — Потрясающе, — сказал Ангва. — Может, нарисуем большой плакат с надписью, что-нибудь вроде «Наслаждайтесь хлебом по гномье»? — Гномов это вряд ли привлечет, — ответил нечувствительный к сарказму Марков. Наслаждение гномов хлебом интенсивное, но очень короткое. Но я вижу, ты уже начала генерировать идеи. Надо уходить, — думала Ангва, идя рядом с Марковым. Рано или поздно он поймет, что у нас ничего не получится. Он человек, а я волк-оборотень. Для нас обоих ставка слишком велика. Рано или поздно мне придется от него уйти. Но будем жить одним днем. И пусть наше расставание случится не сегодня. Ну что, вернуть тебе платье? — спросила Нинья. — Может, парочку, — ответил Ангва. — Конец.